«Бегу!» Ламех действительно понесся прочь бегом. Шамаш вернулся к своим обязанностям. С поля боя подносили все новых раненых и убитых. Шамаш закрывал покойникам глаза и произносил краткое благословение. Однако видел, что дело продвигается слишком медленно. Становилось ясно, что придется прочесть одну общую молитву над всеми погибшими. Краем глаза он заметил приближение ячменного зерна. — Я слышал, ты за Надером посылал святейший. — Да, где он? Яшман указал туда, где лежали убитые. — Погиб? Шамаш шагнул было в указанном направлении, но ячменное зерно удержал его за руку. — Извини, святейший, но у тебя есть дела поважнее. Отпусти. Но ячменное зерно по-прежнему держало его за рукав. — Как ты смеешь? — возмутился Шамаш, собираясь разразиться потоком неуместных в устах жреца ругательств, но тут мимо проковылял солдат с раненым на руках. Из живота раненого сочилась кровь. Жить ему оставалось недолго. — Я должен благословить погибших. — Откуда у тебя этот меч, святой отец? — Выменял на металл. — Ты умеешь с ним обращаться? Шамаш сначала даже не собирался отвечать, но собеседник не торопился. — Я хотел помочь, — буркнул наконец жрец. Сейчас трудно понять, кто больше нуждается в помощи, живые или мертвые. И те, и другие, конечно, но у живых меньше времени. Шамаш поморщился. Он даже наставление Килимона терпел с трудом. Но тут он промолчал, потому что этот деревенский неуч был совершенно прав. — Пожалуй, я ошибся, — признал Шамаш сквозь зубы. — Занялся не своим делом. — Да, иногда приходится заниматься ужасными вещами, — кивнул ячменное зерно. — Но без этого никак, — добавил он. Шамаш взглянул на боевой строй Канпурама, перевел взгляд на мертвых и раненых. Умирающие нуждаются в утешении. Вспомнилась стычка с дикарем. Он и в детстве избегал драк. Спорить — другое дело. Килимон сказал однажды, что переспорить Шамаша невозможно. — Я поговорю с людьми. Шамаш направился к воинам. Ячменное зерно поспешил за ним. И то дело, — пробормотал он себе под нос. Они прошли мимо метателей дротиков. — Ты был знаком с Надером? — спросил Шамаш. Ячменное зерно кивнул. — Бывалый парень. Охранял караваны. В Акшур ходил, в иссохшие холмы. До Нефилим. Семья у него есть? — Не знаю, святой отец. Выяснить? Нет, не надо. Пыль почти осела. В отдалении раздался бой барабанов, похоже на гром приближающейся грозы. Строй нефилимов колыхнулся и двинулся на войско Канпурама. Белоголовые солдаты перешагивали через тела дикарей, наступали на убитых и на раненых. Шамаш перевел дыхание. — Братья! — крикнул он. Его голос звучал грубее, чем обычно, более хрипло и напряженно. «Враг наступает! Он силен, но мы сильнее!» Некоторые из обращенных к нему голов закивали. «Сегодня мы сражаемся не за золото, не за славу и даже не за богов. За нами наш город, наши родные, они ждут нашей победы. Как львы родного Шинара должны мы драться сегодня и победить!» Шамаш выхватил из ножен меч и поднял его над головой. — Победить! Армии столкнулись, и битва началась. Симха поморщилась. Она ненавидела эти первые мгновения, их вкус, их запахи и звуки. Всегда одно и то же. Отвратительный скрежет, как будто наждачным камнем проводит по раскаленному металлу.